и воды наполнятся ядом. Гарлем расположен на северо-востоке Нью-Йоркского острова Манхэттен. В 20-е годы 17 века голландцы основали на месте нынешнего Нью-Йорка колонию Новый Амстердам. А в 1636 году выходцы из нидерландского города Гарлем построили деревню Новый Гарлем, которая в 1731 году была присоединена к городу. Англичане, захватившие голландскую колонию во второй половине 17 века, переименовали ее в Нью-Йорк. Вскоре сюда стали завозить первых негров-рабов. Среди запуганных, изнуренных дальней дорогой, голодом и побоями оказался один непокорный молчаливый старик. Древняя молва донесла, что звали его Хэт, и был он могущественным колдуном. Но почему Хэт, обладая магической силой, попал в рабство и позволил себя увести на чужбину? Почему терпел унижение и издевательство работорговцев? Согласно преданию, ему было предначертано нанести удар мести белым американцам и сделать это именно в Новом Свете. Вскоре белым стало известно о колдовских делах Хэта. Его схватили и после пыток заперли в одном из старых домов Гарлема. Лишь когда колонисты подожгли этот дом, колдун заговорил: «Я прибыл на вашу землю, чтобы проклясть ее. Слишком много зла сотворили вы в моем мире. Проклятие одного человека исчезает вместе с его смертью. Проклятие же земли не сотрется никогда. Здешние воды наполнятся ядом для ваших потомков. Проклятия разных народов будут губить их по всему миру. Стены ваших огромных домов будут рушиться. А черная мамба уже подняла голову. Она уже смотрит на ваших потомков». Больше колдун ничего не успел сказать. Охваченный огнем дом рухнул, и в небо Гарлема взметнулся фонтан красных и золотых искр.